13. За все время работы над забытым фестивалем я лишь однажды встречалась с Хисако. После случившегося она долго жила в том доме, но встретились мы только когда Хисако решила его покинуть. Она собиралась выйти замуж. С женихом, приехавшим на учебу немцем, Хисако познакомилась в аспирантуре, и после свадьбы они должны были переехать в Америку, где ему предложили должность. Наверняка будущий муж намеревался обратиться за помощью к лучшим врачам в Америке в надежде вылечить ее глаза. Она была очень рада со мной встретиться, и мы провели вместе целый день. Все, о чем мы говорили в тот день, легло в основу забытого фестиваля. Хисако обладала феноменальной памятью. Она помнила все, о чем слышала, и все, к чему прикасалась в тот день. Даже спустя 10 лет ее воспоминания о том дне были поразительно четкими. Настолько, что, казалось, я сама могла мысленно воспроизвести события, которые она пережила. Возможно, если б Хисако могла видеть, все было бы иначе. Если бы она могла увидеть преступника, то дело раскрыли бы гораздо раньше. Она слышала чьи-то шаги на кухне. Слышала, как кто-то положил письмо на стол и прижал его стаканом. С ее способностями она бы точно рассмотрела и запомнила лицо преступника, если б только она могла видеть. Похоже, Хисако тоже размышляла о подобном. Наверное, она не смогла бы это пережить. Если б она могла видеть ужасные страдания умирающих вокруг нее близких, это ее попросту раздавило бы. По словам Хисако, каждый божий день ее разрывало на части ужасное противоречие. С одной стороны, будь она зрячей, преступник был бы пойман гораздо раньше, но с другой, подобное зрелище лишило бы ее способности продолжать жить. Кроме того, она также могла выпить яд или быть убитой преступником. Кто знает, чем все могло кончиться. Все-таки это была судьба.